Отношение самочувствия к эротике и к либидозным привязанностям и к объектам можно сформулировать следующим образом. Нужно различать два случая. Оправдывает ли я эти любовные привязанности или, напротив, они подвергаются вытеснению? В первом случае, при опаздываемом «я» из расходования либидо, любовь ценится, как и всякое другое активное проявление «я». Любовь сама по себе с ее тоской и страданиями ухудшает самочувствие, но быть любимым, находить взаимность в любви, обладать любимым объектом – все это, в свою очередь, улучшает самочувствие. При вытеснении либидо привязанности любви воспринимаются как жестокое унижение «я». Любовное удовлетворение невозможно. Обогащение «я» возможно только в том случае, если либидо будет снова отнято от объекта и возвращено «я». Такое возвращение объект либидо к «я», превращение его в нарциссизм, как бы снова создает условия счастливой любви, а с другой стороны, реальная счастливая любовь соответствует тому первичному состоянию, в котором объект и либидо неразличимы. Ввиду важности предмета и трудности его понимания, позволительно будет набросать здесь вкратце и другие, не приведенные еще в полный порядок взгляды и мнения. Развитие «я» связано с отходом от первичного нарциссизма и вызывает интенсивное стремление опять вернуться к нему. Отход этот происходит посредством перемещения либидо на навязанные извне идеалы «я», а удовлетворение достигается осуществлением этого идеала. Одновременно «я» отдает свои либидозные привязанности объектам. Ради этих привязанностей, как идеал «я», оно само становится беднее в отношении либидо и вторично обогащается им посредством удовлетворения от объекта благодаря воплощению идеала. Известная доля хорошего самочувствия первична. Это остаток детского нарциссизма. Другая часть исходит от подтвержденного опытом всемогущества, воплощения «я-идеала». Третья часть из удовлетворения объект либидо. «Я-идеал» поставил удовлетворение либидо на объектах в тяжелые условия, так как посредством своей цензуры он заставляет отказаться от некоторых форм удовлетворения как от недопустимых. Там, где такой «я-идеал» не развился, соответствующее сексуальное стремление входит неизменным в состав личности в виде перверсий. Снова стать собственным идеалом даже в отношении своих сексуальных стремлений, как это было в детстве, вот чего люди стремятся достичь, как высшего счастья. Влюбленность состоит в излиянии «я-либидо» на объект. Она обладает достаточной силой, чтобы уничтожить вытеснение и восстановить перверсии. Она возвышает сексуальный объект до степени сексуального идеала. Так как она происходит по объектному или опорному типу на почве осуществления инфантильных условий любви, то можно сказать, все, что осуществляет эти условия любви, идеализируется.